как не раз уже с ним бывало, когда с такой ненавистью вспоминалась ему мачеха, медленно, но неотвратимо вселялась в него тихое, набиравшее с каждой минутой силу бешенство. Глава 12. Лу, зябко кутаясь в халат, сидела на кухне, машинально помешивая ложечкой давно остывший чай. Бывать в таком смятении ей доселе вряд ли приходилось. Даже все сюрпризы нового дома дяди Дэна померкли. Разговор, состоявшийся здесь четверть часа назад, едва не парализовал ее. Накануне день выдался тяжелый, суетный, заснула поздно. И с трудом разлепила веки, разбуженная частыми настойчивыми звонками. Глянула на часы. Не сравнялось еще 7. Убеждена была, что это приперся с позаранку несносный Даниэль. Набросила на себя халат и пошла к двери с твердым намерением устроить ему такую взбучку, чтобы запомнил надолго. Но это был не Даниэль. Немолодой уже, седоватый мужчина в сером плаще, назвался старшим полицейским инспектором Вильсоном и показал ей свое удостоверение. Впрочем, мог бы этого и не делать. Репортер Лу его сразу узнала. Держался Вильсон подчеркнуто деликатно, извинился за столь раннее вторжение, сославшись на то, что дело его не терпит отлагательства. Лу, однако, не на шутку всполошилась, что приход его наверняка связан с загадочными событиями во владениях ее дядюшки, не сомневалась. И снова ошиблась. Вильсон интересовался ее братом Грегом, и пилюля эта оказалась погорше. Беседовали они на кухне. Лу постеснялась пригласить Вильсона в неубранную квартиру. На вопрос его, когда в последний раз видела брата, ответила, что 2 дня назад на боксерском первенстве, но только издалека. Старший инспектор поинтересовался, не заметила ли она в облике брата чего-либо необычного, и Лу сказала, что не заметила. Не сочла нужным доносить полисмену, что Грег явно был под кайфом, и тем более, что сидел он рядом с Мусой. Догадывалась, Грег влип в какую-то скверную историю, иначе не заявился бы сюда Вильсон самолично, к тому же в такую рань. Но чем дольше шла их беседа, тем сильнее пугалась Лу. Инспектор Вильсон ушел, пообещав, что вскоре, возможно, снова побеспокоит ее, и оставив свой телефон на случай, если она что-либо узнает о Греге. Теперь выпотрошенная Лу, уставившись незрячими глазами в позабытый чай, пыталась что-то склеить из осколков обрушившейся на нее информации. Ночью позвонили в полицейский участок. Молодой женский голос выпалил скороговоркой, что по такому-то адресу находятся убитые и раненые. И трубку сразу же бросили. Выехавшая бригада обнаружила в квартире, которую снимает Грег, 2 трупа, изрешеченных автоматными очередями. Оба были добиты выстрелами в затылок. Ни документов, ни вещей у них не оказалось. Убийцы были, очевидно, людьми без нервов, потому что, свалив трупы под стол, ели на нем яичницу и пили кофе. Было их, судя по оставленным следам.